Волны бьют о берега острова. Окна почти всех домов темны. На Айленд-авеню нет машин, а ведь это центральная улица маленького поселения. Позже, когда наступит утро, почтальон Ларри Эмерлинг будет сидеть за своим столом, ожидая почтовую лодку, которая привезет первую партию корреспонденции этого дня. Сэм Тукер откроет магазинчик «Залив Каску» и выложит на прилавок дневной запас выпечки — пончики, круассаны и пирожные. Он наполнит кофейники и будет приветствовать по имени тех, кто заглянет к нему, чтобы подкрепиться чашечкой кофе, прежде чем сесть на первый паром в Портленд. Потом Нэнси и Линда Тукер откроют «Дач Динер» на привычные 7 рабочих часов. С 7 утра до 2 пополудни. Итак, 7 дней в неделю. И те, кто может позволить себе более свободное отношение к жизни, зайдут туда, чтобы позавтракать и поболтать, поедая яичницу с беконом и глядя в окно на маленькую пристань, куда с завидным постоянством, но каждый день, в разное время, прибывает паром Арчи Торсона. Ближе к полудню Джеб Баррис переключит свое внимание с мотеля «Блэк Дак» на бар «Радар», хотя зимой ни то, ни другое место не доставляет ему больших хлопот. С четверга по субботу будет открыт единственный на острове ресторан «Вкуснятина», а Дейл Зиппер, владелец и шеф-повар в одном лице, будет стоять на пристани и торговаться, пытаясь сбить цены на крабов и лобстеров. Грузовики покинут территорию JF Construction, самой крупной компании на острове. Там работают целых 20 человек, чтобы выполнять текущие контракты Кови Джейфа. Любые. От постройки домов до починки лодок. Кови гордится тем, что у него в штате сотрудники, способные выполнить все, что угодно. Сейчас начало января, и дети все еще на каникулах, так что двери начальной школы острова Дач остаются закрытыми, а старшие ребята не занимают места на пароме, чтобы добраться до школ на большой земле. Вместо этого некоторые из них будут изобретать новые способы напроказничать. Находить новые места, где можно курить травку и обжиматься, желательно подальше от родителей и полиции. Они еще не знают о смерти Уэйна Кейди и Сильви Лотер. Но утром им станет известно об аварии, и тогда они осознают весь трагизм этого происшествия. Они станут опасаться репрессий со стороны взрослых в виде родительских запретов и повышенной бдительности полиции. Но поначалу будут только шок и слезы. Парни не раз вспомнят, как сохли по Сильви Лотер, а девчонки с некоторой приязнью то, каким сорвиголовой был Уэйн Кейди. Тайно будут подниматься за упокой бутылки с пивом. Молодые люди и девушки придут в дома Кейди и Лотер, чтобы смущенно стоять и молчать, пока взрослые обнимают друг друга, надеясь найти утешение. Но сейчас единственный источник света на Айленд-авеню, не считая 12, не верите, сосчитайте, фонарей, может находиться только в здании муниципалитета острова Дач, где также расположены не только библиотека, но и пожарная часть и полицейский участок. Поэтому здание чаще называют «станция». Мужчина сидит, сутулившись на стуле в маленьком офисе в полицейском участке острова. Его зовут Шерман Локвуд. Он один из портлендских полицейских, которые поочередно дежурят на острове. На его руках и форме еще осталась кровь Сильви Лотер, а осколки разбитого ветрового стекла машины застряли в подошвах его ботинок. На столе перед ним стоит чашка холодного кофе. Ему хочется плакать, но он будет держать это в себе, пока не вернется на большую землю. Он разбудит спокойно спящую жену, прижавшись лицом к ее мягкой коже, и крепко обнимет ее, сотрясаясь от рыданий. У него самого дочь возраста Сильви Лотер. И больше всего Шерман боится, что однажды ему придется смотреть на нее так же, как на Сильви этой ночью. А ведь девчонка жила и не думала, что смерть подстережет ее так внезапно. Он вытягивает руку так, что она попадает в пространство, освещаемое настольной лампой, и видит, что под ногтями и в складках кожи еще осталась кровь. Он может снова пойти в ванну и попытаться смыть ее, но фарфоровая раковина и так вся в красных разводах. И ему кажется, что если он на них посмотрит, то может потерять контроль над собой. И поэтому Шерман стискивает кулаки, засовывает руки в карманы куртки и пытается совладать с дрожью во всем теле. В окно Шерман видит силуэт огромного человека, темнеющий на фоне звездного неба. Он, наверное, сантиметров на 45 выше Шермана, несравнимо сильнее и несравнимо печальней. Шерман на острове Дач чужой. Он родился и вырос в Битфорде, к югу от Портленда, где и по сей день живет вместе с женой и двумя детьми. Смерть Сильви Лотер и ее друга Уэйна стала для него ужасным ударом, но Шерман, в отличие от человека за окном, не знал их с раннего детства. Он не член этого тесного сообщества. Он чужак, и так будет всегда. Но и великан в некотором роде тоже чужак. Его колоссальное тело, его неуклюжесть, память о бесконечных насмешках, непрекращающийся шепоток за спиной — все это сделало его таким. Он родился здесь. Здесь и умрет. Но так и не поверит, что это его дом. Шерман решает, что присоединится к великану через некоторое время. Но не сейчас. Не сейчас. Неожиданно великан поднимает голову, будто все еще слышит, как отплывает лодка Портлендского пожарного управления, увозящая тела Сильви и Уэйна на материк для вскрытия. Через пару дней островитяне соберутся на местном кладбище, чтобы увидеть, как два гроба опустят в могилы. Сильви и Уэйна похоронят друг рядом с другом после небольшой церемонии в маленькой баптистской церкви. К родственникам, друзьям с материка и прессе присоединится и большая часть тех, кто остается зимовать на острове. 500 человек пройдут от церкви к кладбищу, а потом будут пить кофе с сэндвичами в американском легионе, а кто-то, если потребуется, что-нибудь покрепче. И великан будет среди скорбящих, будет плакать вместе с ними и мучиться вопросами, потому что ему передали последние слова девушки. И ему почему-то страшно. «Они мертвы. Но у них огни. Зачем мертвым свет?» Но сейчас на острове тихо и спокойно. На картах он числится как остров Дач, маленький клочок суши, что в полутора часах езды на пароме от Портленда, расположенный на самой границе залива Каско. Для тех, кто поселился здесь недавно, таких немало, некоторые не хотели оставаться на материке, другим это было не по карману, это действительно остров Дач. Остров Дач для репортеров, которые будут освещать похороны. Для законодателей, которые определят его будущее. Для торговца недвижимостью, ведущего переговоры о ценах на жилье. Для туристов, которые летом приезжают сюда на день, неделю или месяц, до конца не проникаясь его истинным духом. Но есть и те, которые называют остров старым именем. Тем, которые первые поселенцы, о них Малоху снятся сны, дали ему перед тем, как были истреблены. Они называли его убежищем. И он все еще является таковым для Ларри Эмерлинга, Сэма Тукера и его сестер, старого Торсона и немногих других. Но они именуют его так только в узком кругу. Произносят это название они всегда с каким-то благоговением, а порой с некоторым налетом страха. Для великана это тоже убежище, потому что отец рассказал ему историю острова. А тому, в свою очередь, его отец. Так она и передавалась из поколения в поколение в их семье. Немногие чужаки знают ее, но семья великана владеет большими участками земли на острове. Они скупили ее, когда она никому не была нужна. Даже государство не хотело покупать земли в заливе Каско. Именно благодаря управлению этих людей остров остается нетронутым. Его наследие ревностно берегут и хранят память о былых временах. Великан знает, что остров этот необычный, и называет его убежищем, как и все, кто чувствует, что чем-то обязан этому клочку земли. Возможно, остров остается убежищем и для мальчика, что сейчас стоит у полосы прибоя в сосновой бухточке и смотрит вдаль, в море. Кажется, он не чувствует холода. И сила прибоя не заставляет его подаваться назад, и волны не грозят утянуть его за собой, лишив опоры. Его одежда сшита из грубого холста, за исключением куртки из коровьей кожи, которую смастерила для него мать. Она сидела у костра, подбирая лоскут за лоскутом, а он терпеливо ждал. Лицо мальчика очень бледно, глаза темны и невидящи. Ему кажется, будто он пробудился после долгого сна. Он осторожно прикасается к синякам на лице, там, где рука мужчины оставила свой след. Затем он дотрагивается до шрама на горле, оставленного ножом. Его пальцы распухли, как если бы он долго был в воде. Для мальчика, как и для острова, не существует прошлого, только вечное настоящее. Он оборачивается и видит некое движение в лесу. Из-за деревьев появляются силуэты. Их ожидание почти закончилось. Его невысказанное обещание тоже скоро будет выполнено. Он вновь обращает взор к морю и продолжает нести свою бессонную вахту, наблюдая за миром, лежащим перед ним.